Псалом 60, начальнику хора на струнном орудии, псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под покровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день».